Глава 9. Я впервые за долгое время чувствовала себя на своем месте. Даже если не обращать внимания на то, какой дурдом творится вокруг. Во-первых, после увольнения бухгалтера все как-то сжались. Напряжение в коллективе не ощущал, если только сам начальник и его помощник. А вот девочки заметно струхнули. Так что я приняла решение, что необходимо коллектив на ноги ставить. Так в один из обеденных перерывов пригласила всех на чай с тортом. Как ни странно, желающих отказаться не нашлось. Придя в маленькую комнатку, девочки как-то слаженно переглянулись и выдохнули. «Спрашивайте». Улыбнулась, позволяя вести допрос. «А нас не тронут?» – уточнила девушка, занимающаяся покупками. «А вас за что?» – удивилась. «Ну, за компанию». Такой неуверенный и немного наивный ответ. «За какую компанию?» Вот не думала, что Ренат Тимофеевич придет, хотя о своих планах я ему говорила. Девушки же как-то в раз сжались, стараясь слиться с обстановкой, а мужчина провел рукой по волосам и проговорил. «Извини, наверное, давил сильно последние несколько дней, но увольнять я никого больше не планировал. Тут сказались личные вопросы. Работа всех остальных меня более чем устраивает. И выдохните, что ли?» Этих слов ждали все. Появились первые робкие улыбки, кивки головой. А я еще выразительней посмотрела на начальника. Не так давно он предложил замечательную идею – устроить день здоровья. Так вот, пусть эту идею предложит всем. Уверена, что ранее в этой фирме подобный вид совместного отдыха не практиковался. «Мы тут с Ладой Альбертовной посоветовались и решили», – сдал меня начальник, «что нужно устроить для нашего коллектива небольшой разгрузочный день. Шашлыки, домик или беседка в живописном месте, игры на свежем воздухе. Что скажете?» Вот таких оваций и радостных возгласов явно давно не слышал. Озадаченно посмотрев на коллектив, который прямо на глазах ожил, он предложил еще одну гениальную идею. «Знаю, что у многих есть семьи и дети, так вот, можно брать с собой и мужей, и детей». И коллектив начальника готов был расцеловать в обе щеки. Девочки довольно быстро подхватили свои тарелки с кусочками торта и разошлись по своим отделам, счастливо улыбаясь. «И все?» – не поверил Ренат Тимофеевич. «Вот так просто?» «А зачем усложнять?» Вопросом на вопрос ответила я. Коллектив был в психологическом напряжении, готовился к страшным последствиям, может, в чем-то винил себя. А вы вот так просто нашли выход, при котором все моментально расслабились. «Мы нашли», – поправил начальник, утягивая два кусочка торта на тарелку. «Пойдем и мы чай пить, раз обед». Возражать не стала, да и смысла не видела. Мы с начальником довольно неплохо сотрудничаем, работу он меня не нагружает, да и если что-то требуется сверх графика, с удовольствием все выполняю качественно и в срок. Если есть какие-то вопросы, отвечает и подсказывает. Пожалуй, я буду держаться за это место как можно дольше. Условия хорошие, коллектив опять же нормальный. А если кто-то жить мешает, то Ренат Тимофеевич быстро этих людей убирает. Благо, только так было с Эллой. Да и дочка рада, что возвращаюсь домой я не поздно, не уставшая и злая, а вполне бодрая и вменяемая. Радуется, что вечерами в нашей квартире нет посторонних детей, с которыми я занималась ранее. Нет телефонных звонков от родителей класса, нет дополнительной работы, которая так сильно ей не нравилась. Ведь при таком раскладе на нее само времени почти не оставалось. А сейчас каждый день, если позволяет погода, мы гуляем, как прописал врач, и ей, и мне. Слава богу, после полного обследования не было никаких срывов у Агаты, не было обмороков. Пропал и затупился страх встречи с отцом, потому что после того памятного дня она не видела из окна класса подозрительную фигуру. Я радовалась вместе с ней, ведь жить жизнью полноценного человека очень приятно. Ну и, конечно, впервые за долгое время я занялась собой и своим здоровьем. В большей степени своими расшатанными нервами. Так что утром пила витамины, на ночь специальные таблетки. Агата тоже находилась под наблюдением и принимала все, что нам прописали. Стала замечать, что мы как-то спокойно относимся к каким-то стрессовым ситуациям. А если речь заходит о родственниках, то переваривается она довольно легко и безболезненно. Агата совсем недавно спросила, почему не звонит бабушка. Долго подбирая слова, я попыталась объяснить, что она меня незаслуженно обидела. И общаться на данный момент я не готова. «Мам, ты врать не умеешь», – выдала Агата, которая знала меня намного лучше остальных. Она дала мой номер отцу. «Ясно», – с горечью пробормотала дочка. «Она мне всегда говорила, что с папой нужно общаться, а я не хотела». «Когда она говорила?» – нахмурилась. «Когда в гости приезжала и когда звонила. Всегда рассказывала, что без папы мы ничего не добьемся, что только к хорошим девочкам он приходит. Я ведь даже училась из-за этого на пятерке, а он все равно не приходил». Дочка вытерла слезы и упала в мои крепкие объятия. «Почему ты раньше об этом не говорила?» Сжала непозволительно сильно зубы. «Потому что она просила тебе не рассказывать». Вот так за моей спиной родная мать уговаривала идти дочку против себя самой. Я ведь никогда не препятствовала общению, никогда не настраивала Агату против Лёни, просто это был выбор дочери. Она сама отказалась со временем от него, потому что приходил после попойки. От него могло неприятно пахнуть, да и о чем с ним говорить, он не помогал, не поддерживал. Невольно перевела взгляд на довольного жизнью начальника, который с упоением поедал торт и от наслаждения закрывал глаза. А ведь этот человек помог и до сих пор помогает Агате с математикой. Эти двое тихонечко переписываются у меня за спиной и всячески делают вид, что ничего не происходит. Я в их странный тандем не лезу. Если договорились о том, что нужно от меня эту информацию скрыть, то так тому и быть. Просто мне очень непонятно и непривычно принимать вот такую помощь. Я ведь очень рада, что начальник находит время и как-то поддерживает моего ребенка, хотя, по сути, и не должен. Конечно, за такую неоценимую помощь я пытаюсь руководителя отблагодарить отличной работой, изучаю то, чем занимается фирма, чтобы лицом в грязь не падать, а быть действительно достойной помощницей. «Лада Альбертовна», – неожиданно спрашивает начальник, – «а куда же мы повезем наш коллектив?» А вот тут я смутилась. Если честно, то даже не могу предложить достойного варианта. Замялась под внимательным взглядом собеседника. Мы с Агатой были всего лишь пару раз в кино в торговом центре напротив, погуляли по району, и к моему стыду я даже не знаю, что и где находится. «То есть вы хотите сказать, что не были на нашем крытом катке, не гуляли по набережной, не посещали центральную, самую красивую улицу нашего города, не видели парк и обновленную тропу здоровья?» Кажется, я покраснела, потому что было неловко признаться в том, что так оно все и есть. Продолжала гипнотизировать чашку в руках, стараясь не смотреть на Рената Тимофеевича. Только услышала, как звякнула тихонько чашка о блюдце, которая стояла на столе. «Лада Альбертовна, а когда вы в последний раз были в театре?» Мой взгляд приклеился к чайной ложке, что лежала недалеко от меня. В голове шел подсчет времени, быстрая перемотка назад, работа, ребенок, врачи, пеленки, учеба, муж. Было все, кроме театра. Ей-богу! «В классе 10-м, наверное», призналась, убирая стакан из рук. Да, отстала я от жизни. Загналась непонятно чем, перестала жить, перестала делать хоть что-то ради себя и для себя. Если меня спросить, а когда я в последний раз посвящала время себе, то просто промолчу или позорно разревусь. Этого времени не было, потому что помощи извне тоже не было. Пару раз после рождения Агаты ко мне приезжала мама. Я думала, что благодаря ей смогу хоть человеком стать. Но не тут-то было. Сложилось ощущение, что это она к нам приехала отдыхать. Целый день гуляла по городу. Одна. Ни разу не предложила свою помощь в заботе о внучке, зато когда просила я, придумывала много разных отговорок по типу «она со мной плачет, она хрупкая, да как ее одну можно оставить, лучше с тобой». Кроме этого, мама даже не помогала готовить, зато с удовольствием садилась за стол и ела то, что готовила я. Так продолжалось 5 дней, после чего я попросила ее уехать. Конечно, были обиды и непонимания, но я была непреклонна. После этого случая было еще 2 подобные неприятные попытки, которые приводили к ссорам. Можно было нанять няню, но опять же, я работала ради определенной цели и расточительством средств не занималась. Хотя ведь можно было выделить себе хоть час в неделю. «Я вас с Агатой приглашаю в театр», – меж тем послышался голос Рената Тимофеевича. А я вскинула на него голову. Вот сижу и думаю, а когда я ходил в последний раз на какой-нибудь спектакль? И не помню. Так что с меня билеты, с вас компания. Но, Ренат Тимофеевич, я хотела возразить, потому что поход в театр – это очень хорошее мероприятие, но втроем… Никаких «но». Обед уже закончился. Спасибо за торт. Сейчас найду какие-нибудь варианты для коллективного отдыха и пришлю вам, так сказать, посмотрите со своей колокольни. Да, начальник меня очень красиво отправил работать, так что пришлось собирать чашки и тарелки, уносить их в раковину, чтобы помыть. Интересно, а как Агата отреагирует на предложение начальника? Вот не думаю, что плохо. Это мне все неловко и стыдно, она же будет только рада. А через полчаса на почту полетели первые ссылки с выбранными вариантами. А после начальник просто открыл дверь, что соединяло его кабинет и мой, чтобы можно было вести свободную дискуссию. «Лада Альбертовна, что скажете?» – послышался голос начальника. «Скажу, что первый вариант по соотношению цены и качества нам не подойдет». «Вот всегда знал, что вы мудрая и умная женщина. Это была проверка, которую вы в очередной раз прошли». «Ренат Тимофеевич!» – возмущенно воскликнула. «Ничего не знаю», – развел руками мужчина. «Такова моя натура. Дальше смотрите». А мне ничего не оставалось, как смотреть и изучать. А вариантов было много. И все они, как бы так сказать, разной направленности. «Я немного не поняла, мы будем ночевать или просто день отдыхать?» – уточнила. «Я пока сам не знаю, как лучше». «Лучше уточнить у коллектива. Думаю, будут те, кто захочет провести ночь в загородном клубе. Но тогда пусть за свой счет оформляют себе завтрак. Потому что мы можем нанять круглую беседку и несколько комнат желающим отдохнуть, но не более». «Разумно», – сказал начальник, задумчиво смотря куда-то под потолок. «Но вариант с ночевкой оставим на будущее. Нужно сначала провести мини-мероприятие. Так сказать, осмотреться, попробовать, что это». «Тогда ищем хорошую добротную беседку, желательно большую и теплую, если с детьми будем». «Все верно, ищите. Что-то мне даже попадалось». Зарывшись в ссылки и страницы, я потеряла счет времени. Много выписывала в блокнот, составив при этом небольшую таблицу со всеми положительными и отрицательными пунктами. Напротив каждого варианта писала номер телефона, отдаленность. Этот процесс меня затянул, наверное, потому что от меня зависит комфорт многих людей, да еще и дочери. Все же я мать, и немного иначе смотрю на этот чудесный мир. Когда к моему столу подошел Ренат Тимофеевич, я уже выбирала из пяти вариантов тот, который действительно будет для нас самым оптимальным. «Ого!» – проговорил начальник, нависая надо мной. «И что у нас выходит?» «Выходит то, что до первого варианта ехать часа два, а это долго». «Согласен». Быстро взяла карандаш и поставила напротив первого варианта прочерк. Ну и беседка здесь была уже старая и не совсем красивая. Второй и пятый вариант находятся ближе всего. На территории имеется даже кафе и ресторан. На случай, если чего-то не хватит, всегда можно заказать. Место живописное, беседки крытые, большие. В одной даже имеется небольшой электрический камин. «И все хорошо, но в вашем голосе так и слышится нотка «но».» «Да», – призналась. «Мне просто понравился третий вариант. Беседка закрыта и разделена на несколько комнат. Есть большой стол на огромную компанию, есть веранда на улице, два мангала, маленькая кухня и комната для отдыха. Там было бы комфортно детям, и можно для них аниматора на час заказать». Мужчина отобрал у меня записи, быстро прочитал их, потом потребовал открыть нужный сайт и долго рассматривал помещение, о котором я говорила. Мы так увлеклись, что даже забыли об Антоне Павловиче, что обещал зайти. «О!» – восхитился замначальника. «А что вы делаете?» У моего стола началось столпотворение, но я молчала. «Вы решили заказать место для празднования свадьбы?» Мужчина хоть и пошутил, но вышло у него в этот раз так себе. Мне было очень неприятно, даже губы поджала. «Все бы тебя опошлить», – недовольно проговорил Ренат Тимофеевич. «Мы выбираем место для отдыха коллектива. Простите меня». Покаялся, но совсем не искренне. «А про планы наслышан. Весь офис гудит от предвкушения». «Угу», – невнятно пробубнил начальник и стал звонить по указанному мной номеру. Даже в свой кабинет ушел, чтобы ему никто не мешал. «Он тебе совсем не нравится?» – уточнил Антон, нагнувшись над моим столом. «Кто?» Хотя прекрасно понимала, о ком именно идет речь. «Ренат, он же на тебя такими глазами смотрит». Какими именно глазами на меня смотрит Ренат, Антон не договорил, потому что резко отскочил от моего стола, и как раз в этот момент зашел начальник. «Лада Альбертовна», — мужчина прищурился, — «у вас такое выражение на лице, словно вы съели кусок лимона». «Все хорошо», — пробубнила, отводя взгляд. Голова разболелась неожиданно. И под напряженными взглядами мужчин удаляюсь в туалет. Когда открыла кран, то засунула руки под прохладную воду и просто уставилась на свое отражение. За то время, что находилась не под гнетом угроз, немного поправилась, появились щеки, в нужных местах округлилась. Наверное, вот такая я могу нравиться мужчинам, но не хочу. Даже головой тряхнула, чтобы волосы упали на глаза. Ведь умом понимаю, что Ренат Тимофеевич очень ненавязчиво и довольно деликатно оказывает знаки внимания. Но я так всего этого боюсь. Зачерпнув горсть воды, опустила лицо и безжалостно умылась. Ай, пусть весь макияж сейчас поплывет. Все равно через 10 минут рабочий день закончится. И голова, кстати, действительно стала побаливать. То ли от усталости, то ли от волнения, которое совершенно неожиданно на меня свалилось. «Лада?» Я обернулась, видя, как в туалет без стеснения зашел начальник со стаканом воды. В руках у него была еще и таблетка, которую мне сразу же передали. «Спасибо», – пробормотала, снова зажимаясь и чувствуя неловкость. «Что тебе этот балбес сказал?» – сразу перешел к делу Ренат. Вот только я отрицательно покачала головой, не желая разговаривать на эту тему. «Вот откуда ты такая скромная и правильная взялась, а?» Мужчина неожиданно и как-то быстро сгреб меня в охапку, прижал к себе так сильно, что воздух перестал поступать в легкие, а потом также неожиданно отошел на свое место, забирая стакан. «Так», – своим излюбленным командным тоном начал говорить начальник. «Рабочий день на сегодня завершился. Я дозвонился до того места, где будем снимать помещение для отдыха. Обещали вам на почту прислать все расценки. И даже какие-то плюшки нам предлагали. Будем уже по факту смотреть». «Спасибо». Я во все глаза смотрела на стоящего передо мной человека и благодарила за понимание. «Было бы за что», – подмигнул мне мужчина. «Выше нос, Лада Альбертовна. Женщина вы видная, так что теряться в таких вопросах не нужно». И вышел, оставив меня одну с шокированным видом, ведь Антон Павлович ему все рассказал. В кабинете, когда я вернулась на рабочее место, было пусто и тихо. Отключив компьютер, переобулась, чтобы как можно скорее добраться до машины и уехать домой. В свою спасительную тишину, в место, где все ясно и понятно. Вот только когда я доехала, то получила сразу два сообщения подряд от начальника. В первом он говорил, что приглашает меня и Агату завтра в театр на вечерний спектакль. Ну а во втором предупреждал, что отказы не принимаются. Домой я зашла в странном состоянии, то ли предвкушая, то ли боясь. «Привет!» Агата вышла меня встречать, жуя что-то на ходу. «Она с Ренат Тимофеевич завтра в театр пригласил. Пойдем?» Был шанс, что дочка откажется, да только эту идею она восприняла на ура. И моментально, как только я разулась, стала приносить свои немногочисленные платья. «В этом или в этом?» Крутилась передо мной эта стрекоза, пока я раздумывала над тем, а в чем пойду сама. «Синяя красивая», — улыбнулась. «Спасибо. А ты?» А я как-то и не знала, что было в наличии в моем скромном гардеробе. Открыв шкаф, мы с дочкой достали брюки и рубашку, потом платье, потом офисный костюм. «Мама, ты сильно голодна?» Агата нахмурила свои бровки. «Нет, а что?» «Предлагаю доехать до торгового центра. Нам надо тебе платье найти, ну и в пиццерии перекусим». На мой взгляд, замечательная идея. Так и поступим.